Глава 30. «Не за что. Я была только рада выбраться из дому», — сказала Мадлен в ответ на слезливую благодарность Джейн. «Давай быстренько оденем тебя, Зигги, и займемся твоим заданием. Проблемы других людей всегда кажутся вполне преодолимыми, а чужие дети — более послушными», — думала Мадлен, глядя на Зигги. Пока Джейн собирала семейные фото, Мадлен осматривалась в маленькой опрятной квартире Джейн, напомнившей ей о ее квартире с одной спальней, в которой они жили с Абигейль. Она понимала, что идеализирует те дни. Она не вспоминала о постоянной нехватке денег или об одиноких вечерах, когда Абигейль спала, а по телевизору ничего хорошего не показывали. Абигейль уже 2 недели жила у Натана и Бонни, и, казалось, у всех, за исключением Мадлен, дела идут превосходно. Этим вечером, когда пришла СМС-ка от Джейн, малыши уже спали. Эд работал над очередной статьей, а Мадлен только уселась смотреть следующую американскую топ-модель. Включив телевизор, она позвала «Абигейль!» и только потом вспомнила о пустой спальне, кровати с 4 колонками, которую заменили диваном кроватью для Абигейль, когда она будет приезжать на выходные. Мадлен не знала, как теперь обращаться с дочерью, потому что у нее возникло ощущение, будто ее уволили с должности матери. Обычно они с Абигейль вместе смотрели следующую американскую топ-модель, жуя маршмеллоу и отпуская колкости в адрес участниц. Но теперь Абигейль счастливо обитала в доме без телевизора. Бонни не верила телевидению. Вместо этого после ужина они садились в кружок, слушали классическую музыку и беседовали. «Чушь!» — услышав об этом, усмехнулся Эд. «Очевидно, это правда», — сказала Мадлен. Разумеется, когда Абигейл приезжала в гости, ей хотелось только валяться на диване и смотреть телевизор. А поскольку Мадлен теперь играла роль доброй родительницы, она не возражала. После недели классической музыки и бесед ей бы тоже захотелось смотреть телевизор. Мадлен воспринимала само существование Бонни как пощечину в свой адрес. Деликатную пощечину, скорее, снисходительное ласковое похлопывание, ведь Бонни не способна была на злой поступок. Поэтому так приятно было помогать Джейн, проявлять спокойствие, предлагать ответы и решения. «Не могу найти клей», — обеспокоенно сказала Джейн, когда они выложили все на стол. «У меня есть». Мадлен достала из сумки пенал и выбрала для Зигги черный фломастер. «Посмотрим, как ты нарисуешь большое дерево». Все шло хорошо, пока Зигги не произнес: «Нужно написать имя моего папы. Мисс Барнс сказала, что если нет фото, то можно просто написать имя человека». «Ты же знаешь, что у тебя нет папы, Зигги», — спокойно произнесла Джейн. Она уже говорила Мадлен, что всегда старается быть честной с Зигги по поводу его отца. «Но тебе везет, потому что у тебя есть дядя Дэйн и дедушка и дядя Джимми». Она зажала в руке, как карты, фотоснимки улыбающихся мужчин. «И посмотри, у нас есть даже это удивительное фото твоего прапрапрадеда, который был солдатом». «Да, но все же надо написать в этой рамке имя моего папы», — настаивал Зигги. «А потом проводится линия от меня к маме и папе. Вот как надо сделать». Он указал на образец генеалогического древа, приложенного мисс Барнс для идеальной нуклеарной семьи с матерью, отцом и 2 отпрысками. «Мисс Барнс, следовало бы изменить это задание», — подумала Мадлен. Она сама намучилась, помогая Хлое с ее заданием. Им пришлось поломать голову над тем, надо ли проводить линию от фото Абигейл к Эду. «Надо вклеить фото настоящего папы Абигейл», заглядывая ей через плечо, с готовностью сказал Фред. «А его машину?» «Нет, не надо», — сказала тогда Мадлен. «Твой проект не должен быть в точности таким, как у мисс Барнс», — объяснила Мадлен Зигги. «У всех будут разные проекты. Это просто пример». «Да, но надо написать имена мамы и папы», — настаивал Зигги. «Как зовут моего папу? Скажи, мамочка, скажи по буквам. Я не знаю, как его писать. Если я не напишу его имя, мне попадет». «Дети способны на такое. Они чувствуют какие-то сомнительные и потаённые вещи, а потом напирают и напирают, как маленькие обвинители. Бедная Джейн оцепенела. «Милый», — глядя на Зигги, осторожно сказала она, «я много раз рассказывала тебе эту историю. Если бы твой папа знал тебя, то полюбил бы. Очень жаль, я не знаю его имени, и я понимаю, что это несправедливо». «Но ты должна написать здесь имя! Мисс Барнс сказала!» В его голосе послышались знакомые истеричные нотки. С переутомленными 5-летними детьми следует обращаться как со взрывными устройствами. «Но я не знаю его имени!» — воскликнула Джейн, и Мадлен уловила в ее голосе те же истеричные нотки, потому что в наших детях есть нечто, заставляющее нас подчас вести себя по-детски. «Ничто и никто не может так разозлить нас, как собственные дети». «О, Зигги, милый, понимаешь, такое случается постоянно», — сказала Мадлен. «Ради всего святого, возможно, случается. В их округе достаточно матерей-одиночек». Мадлен решила на завтра поговорить с мисс Барнс и убедить ее не давать детям столь нелепых заданий. Зачем пытаться запихнуть распавшиеся семьи в аккуратные рамочки? «Вот что ты сделаешь. Напиши. Папа Зигги. Ты ведь знаешь, как писать Зигги, да?» «Конечно, знаешь». К ее облегчению Зигги подчинился и принялся выводить свое имя, от усердия высунув язык. «Как ты аккуратно пишешь», — горячо похвалила Мадлен. Она не давала ему времени подумать. «Ты пишешь гораздо аккуратней моей Хлои». «Ну вот, готово. Ты пойдешь спать, а мы с твоей мамой приклеим остальные фото. А теперь время сказки, да?» «И я подумала, можно я прочитаю тебе сказку? Ты не против? Мне бы хотелось увидеть твою любимую книгу». Зигги молча кивнул, явно огорошенный потоком слов. Он встал, опустив худенькие плечи. «Спокойной ночи, Зигги», — произнесла Джейн. «Спокойной ночи, мама», — ответил Зигги. Они поцеловались на ночь, стараясь не смотреть друг на друга, как поссорившиеся супруги. Потом Зигги взял Мадлен за руку и позволил ей отвести себя в спальню. Меньше чем через 10 минут Мадлен вернулась в гостиную. Джейн подняла на нее глаза. Она как раз приклеивала на генеалогическое древо последнюю фотографию. «Отключился моментально», — сообщила Мадлен. «По сути дела, он уснул, пока я читала. Как ребенок из фильма. Я и не знала, что дети так могут». «Мне ужасно неудобно», — сказала Джейн. «Не стоило тебе приезжать сюда и укладывать в постель чужого ребенка. Но я так благодарна тебе, потому что мне не хотелось перед сном вступать с ним в разговор об этом и...» «Чш-ш-ш!» Мадлен села рядом с Джейн и положила руку ей на плечо. «Мне это совсем не трудно. Я знаю, что это такое. Начальная школа — большой стресс для детей. Они очень устают». «Раньше он не был таким», — сказала Джейн. «В отношении отца. То есть я всегда понимала, что когда-нибудь эта проблема возникнет, но считала не раньше 13 или типа того. Я надеялась, у меня будет время обдумать свои слова. Мама и папа всегда советовали мне говорить правду. Но знаешь, правда не всегда удобоварима», — подсказала Мадлен. «Да», — согласилась Джейн. Она подправила уголок снимка, который только что приклеила, и осмотрела кусок картона. «Он будет единственным в классе без фото отца». «Это еще не конец света», — заявила Мадлен. Она дотронулась до фотографии отца Джейн с Зигги на коленях. «В его жизни полно замечательных мужчин». Мадлен взглянула на Джейн. «Досадно, что в классе нет никого с двумя мамами или двумя папами. Когда Абигейл ходила в школу на Западе, у нас были семьи всех сортов. Здесь, на полуострове, мы считаем себя особенными. Привыкли думать, что здорово отличаемся друг от друга, хотя отличаются только наши банковские счета». «Я все-таки знаю его имя», — тихо произнесла Джейн. «Ты имеешь в виду отца Зигги?» Мадлен тоже понизила голос. «Да», — ответила Джейн. «Его зовут Саксон Бэнкс». Эти слова она произнесла немного неуверенно, словно это были незнакомые звуки иностранного языка. «Звучит вполне респектабельно, да? Отличный, честный гражданин. К тому же весьма сексуальный. Сексуальный Саксон». Она поёжилась. «Ты когда-нибудь пыталась связаться с ним?» — спросила Мадлен. «Рассказать про Зигги?» «Нет», — ответила Джейн. Ответ прозвучал, на удивление, формально. «А почему нет?» — в тон ей спросила Мадлен. «Потому что Саксон Бэнкс был не таким уж приятным парнем», — произнесла Джейн высокомерным тоном и вздёрнула подбородок, но глаза её блестели. «Он вовсе не был хорошим парнем». Мадлен заговорила своим обычным голосом. «Ах, Джейн, что же сделал с тобой этот мерзавец?»